Глава 20. Вернувшемуся в реальность адепту четырех, теперь уже четырех стихий Олурею, до отката заклинания сумрачного пути оставалось еще около часа. Можно было подождать на месте, не крохоборничать, при мгновенном переносе на сотни миль одна-две лишние роли не играли, но ему не хотелось сидеть просто так. Проголодаться он не успел, тренировку сегодня уже провел, поговорить тут не с кем. В общем, накинул заплечную сумку, сверху плащ, отчего стал напоминать горбуна, увидел свое отражение в воде и направился в сторону, противоположную горам. В округе следов человеческого жилья пока не обнаруживалось. И понятно, горцы — не самые приятные соседи. Дороги сквозь отроги шли южнее и севернее того места, где сейчас шагал землянин. Там же находились и приграничные твердыни, замки, форты, таможенные башни, а здесь природа оставалась, что называется, первозданной. И даже в таких условиях империя с первых же моих шагов решила проявить агрессию, да? — спросил он вышедших из рощи волков. Стаю из 11 особей определил заранее, Таня предупредила. Никакой тревоги он не испытывал, даже не являясь землянин магом. Мастер меча легко может расправиться и с гораздо большим количеством хищников. Волки, видимо, почувствовали исходящую от него угрозу и исчезли среди деревьев так же быстро, как и появились. С усмешкой попаданец подумал о том, что явись сейчас в таком же количестве не хищники, а вражеские маги, им пришлось бы так же шустро отступить, узная не что аура у противника содержит немыслимое число единиц энергии — 120 гитов. Только сейчас он понял, кого не внешностью, а поведением напомнила ему Аида. Мию, вот кого. Странно, конечно, что смерть выглядит не страшной худой бабкой в балахоне с косой. Но, может, так оно и к лучшему. Да такой милашке, пожалуй, фильмы ужасов или готика не очень понравится. А что тогда ей демонстрировать? Ералаш или Алис в стране чудес? Чего гадать, — одернул себя. Времени впереди много, успеет она посмотреть, все мне известно. Наверняка воздаст за это сторицей. Убедился, отношения со стихиями — это дорога с двусторонним движением. И эти непонятные сущности умеют быть благодарными так, как не все люди могут. Идти оказалось не очень легко, слишком много кочек. Да и трава цеплялась за сапоги, однако, обойдя по неширокой дуге очередной лесок, ступил на какую-то еле заметную тропку, и шагать стало легче. В полутора десятках миль впереди лежал Харвин, крупный город, главный торговый и административный центр Востока империи, но посещать его сегодня Немченко не планировал. Хотел за день преодолеть максимально возможное расстояние. Время его не то чтобы поджимало, однако начало боевых действий было уже не за горами, а дел предстояло завершить еще много, так что делать остановки во всех крупных городах не стоило. Хотя вариант с двумя-тремя порталами на территории огромной империи он рассматривал. Только заниматься этим предстояло позже. Начался резкий спуск к широкому оврагу, где за зарослями диких яблонь нашли себе пристанище около трех десятков людей разного пола и возраста, выглядевших крестьянами. Олрэй они не видели, вели себя очень осторожно. Видимо, беглые или скрываются от каких-нибудь бандитов. В этот момент Андрей почувствовал откат нужного заклинания и погрузился в сумрак. Не став тратить время и нервы на выяснение причин нахождения беглецов в этих безлюдных краях. Обедал он запасами яств от Элиуры на узкой лесной поляне где-то в окрестностях Палайской крепости, если верить карте. Возле родника развел небольшой костер и подогрел еду. Готовить ничего не требовалось, кроме чая. К вечеру, как и планировал, достиг города Реймора, расположенного на берегу живописного Рейморского озера. Большого, миль 20 в поперечнике, Противоположный берег еле просматривался темной дымкой. На улицах уже зажгли фонари и факелы, а над входами многих заведений светили амулеты. Если в зажиточности имперских горожан какого-то отличия по сравнению с королевскими он не заметил, то вот в оснащении магическими артефактами Фагус явно выделялся в лучшую сторону. Что неудивительно, многие, не нашедшие себе достойного применения на родине Олы, переезжали жить сюда, еще более усиливая как экономическую, так и политическую или военную мощь этого самого большого государства континента. «Места-то есть», — сообщила наемнику Анду жена хозяина трактира, подменявшая мужа, пока тот выяснял отношения с двумя молодыми подмастерьями, выпившими больше, чем позволяло содержимое их кошелей. «Только у нас не жалкая ночлежка, и цены соответствующие, предупреждаю сразу». Он и так догадывался, что гостиница, расположенная всего в двух шагах от здания городской палаты Олов, к тому же, на первый взгляд, действительно приличная, дешевой не будет. Однако три обора за топчан в четырехместном номере его удивили. Жизнь в империи явно дороже, чем в известных ему королевствах. «Три?» — переспросил он. «Найдется. А сейчас поужинаю. Кроме завтрака, утром соберите мне в дорогу вяленого мяса, пару лепешек и бутыль вина». Кабачица, приняв серебряную монету в 10 оборов, заметно подобрела и дернула подбородком в сторону зала. «Ищи себе свободную лавку». Столы все были заняты, но пристроиться к любой компании проблем не составляло. «Учтите!» — трактирщик, не обращая внимания на Оларея, положил на стойку два больших ножа в кожаных ножнах, отданных ему парнями, не очень твердо стоящими на ногах. «До полудня завтра долг не принесете, я ваши тесаки продам, или себе оставлю». Проводив взглядом направившихся к выходу приказчиков, Ол-Рэй пошел к самому дальнему столу. Он по-прежнему предпочитал находиться в стороне от чужих взглядов. Музыкантам наливали щедро, но квартет при этом, как ни странно, играл вполне прилично, а голосок у их девчонки-солистки звенел колокольчиком. На земле такую наверняка бы какой-нибудь театр приметил. «Не возражаете?» — поинтересовался Немченко у пятерки циркачей, занимавших облюбованный им стол. «Садись, наемник!» — ответил паяц, самый старший, лет под 50 в их компании. «Только угощать не будем!» Он сдвинул свою кружку к себе поближе. Сам с таким Андрей никогда не сталкивался, зато где-то читал, что профессиональные шуты и клоуны в обычной жизни отнюдь не весельчаки. Так это или нет, не знал, но вожак циркачей Фанник оказался весьма серьезным мужчиной. Кроме него в труппе были силач Арсевий, 30-летний брюнет, бугры мышц которого проступали даже под кожаной курткой, молодые муж с женой Лотар и Малиса, акробаты, и явно положившие глаз на красавчика-наемника Анда, воздушная гимнастка Влита, пахнувшая потом прямо возле плеча Оларая девушка, его сверстница с коротким каре светлых волос. Своего раба с кибиткой циркачи оставили на постоялом дворе у восточных ворот, а сами проживали в заведении получше. Доходы за последний месяц им это позволяли. Как выяснилось, доходы не совсем честные. «Пойми, ты ничем не рискуешь, Ант», — убеждал паяц нового знакомого. «Можешь и свои деньги с нашими поставить. Ты здесь чужак, с нами не свяжут». «А ничего, что мы сейчас вместе вино хлещем», — хохотнул Немченко. В прошлой жизни он не любил заводить знакомства, предпочитая общаться со старыми, проверенными временем друзьями и приятелями. Даже на работе держался особняком. Теперь думал, что зря. Мир играет новыми красками, становится еще более интересным, когда вот так часто встречаешься и общаешься с людьми из разных слоев, других стран, иных характеров и взглядов на жизнь. Здесь, в Гертале, он это остро осознал и сейчас получал удовольствие от беседы. А еще он извлек пользу из своей нынешней профессии начальника разведки, поняв, насколько информированы такие вот бродячие труппы циркачей и актеров. Решил обязательно настроить своих подчиненных на плотную работу с этой категорией информаторов. «Ерунда!» — отмахнулся Фанник. «Утром никто и не вспомнит, что ты был с нами. Да и ставки принимает толстый лис, его здесь никогда не бывает». Паяц реализовывал мошенническую схему, хорошо известную и на земле, называющуюся «договорняк». Арсевий, выигрывавший в уличных состязаниях борцов почти всегда, собирался намеренно проиграть какому-нибудь из заведомо более слабых соперников. Делать это силач умел. Оступиться, поскользнуться, изобразить боль, отдавшей о себе знать старой травмы, или изобразить еще что-то, придуманное по ходу схватки. «Заманчивое предложение», — мотнул головой Орей. «Честно скажу, заманчивое». Он помолчал, пока вызванные трактирщиком двое стражников вытолкали на выход компанию из четверки мастеровых, пытавшихся спровоцировать драку с торговцем, отдыхавшим с такой же, как и сам, полной женой. «Жаль мне завтра с утра в дорогу. Контракт есть контракт», — развел землянин руками. С циркачами просидел допоздна, с ними было интересно. Вопрос с прилипчивой воздушной гимнасткой решил старым, проверенным еще в прошлой жизни способом. Напоил ее до чертиков. Не все ведь способны отказаться от дармовщины, тем более девицы ее профессии. Несмотря на отказ молодого наемника от участия в афере, расстались почти друзьями. Он даже вызвался сам помочь донести Влиту до комнаты на втором этаже. «Я ее довел до такого состояния, мне исправлять», — пояснил он, поднимая и закидывая на плечо девицу. «Да, не рассчитал», — добродушно хохотнул силач. «Хочешь, открою тебе тайну? Зря так старался и тратился. Она б тебя и трезвой приголубила. А теперь уж извини». «Вот таким я бываю глупым», — вздохнул десятиранговый адепт четырех стихий и понес девушку следом за Фанником. Циркачи снимали одну комнату на всю пятерку. В номере землянина один топчан уже кто-то занял и сейчас, укрывшись плащом с головой, храпел, как готовившийся к нападению носорог. Из оставшихся четырех Андрей выбрал тот, что ближе к плотно закрытому ставни окну, и лег на него, сложив свои вещи — плащ, куртку и заплечную сумку под голову. Сапоги засунул под лежак, поди не украдут, Танюшка всегда бдит. Жаровня у входа тепла почти не давала, но попаданец утешил себя тем, что здесь, на соломенном тюфяке, всяко лучше, чем в лесу, на плаще. Сквозь сон услышал, как пришли остальные два постояльца. Тот самый торговец с женой, ссору с которыми попытались спровоцировать. Да, гостиничные номера, в которых одновременно ночевали и мужчины, и женщины, в Гертале были обычным делом. Как ни странно, но благородный Ант хорошо выспался. Встав, когда сквозь щели в ставни уже пробивался рассвет. Быстро оделся и, посетив умывальную комнату на этаже, спустился, оказавшись первым утренним посетителем в столовом зале. Ползающая на коленях девчонка-рабыня, развозившая грязь по полу грязной тряпкой, не в счет. «Меня тут накормят?» — спросил ее землянин, заняв первый у лестницы стол. — Сбегай на кухню. Насчет меня должны были предупредить. Из двери за барной стойкой доносились звуки и запахи готовки еды. Вскоре явно не выспавшийся парень, сильно похожий на кабачицу, принес гостю сковородку жареной на сале картошки с луком, вареное гусиное яйцо, кружку травяного отвара с медом, глиняную запечатанную бутыль вина и тканевый сверток. «Здесь все, что ты заказывал», — хмуро сообщил он наемнику. «На завтрак мясо не положено, что ли?» — поинтересовался Немченко, крутя в руке крупное с ладонь яйцо. «Что оплатил, то я тебе и дал». Хозяйский сынок развернулся и пошел опять на кухню, по пути отвесив звонкий подзатыльник девчонки. «Быстрее можешь шевелиться, лентяйка!» Наверху лестницы начали появляться другие ранние постояльцы. Чтобы не ввязываться опять в разговоры, землянин быстро и с аппетитом съел угощение, забрал продукты и вышел на крыльцо, где вместо вышибалы увидел старика-оборванца, лопатой счищавшего грязь со ступеней. Хотя и тут в империи картофель оказался сладковатого сорта, Андрею поданное блюдо понравилось. Подумал, надо потом Алиуру попросить пожарить еще и с грибами и угостить Джису, вдруг прекрасный Оли Рэй понравится. В отличие от еще сонного трактира, Реймор уже давно проснулся, город наполнился людьми. Придавив в себе желание отправиться полюбоваться озером, не до красот природы сейчас, к тому же ему их и так в путешествии хватает. Повернул на улицу мимо палаты Олов к храму, послушать или почитать на столбах последние новости из Фагоса и указы императора. «Опять дураков ищут!» — смеялись двое босиков, комментируя выкрики глашатая на храмовой площади. Остальные, занятые своими в основном торговыми делами, и вовсе на объявление внимания не обращали. Раз такое дело, то лучше быть осторожнее. Андрей уже был в курсе, что огромный флот империи постоянно нуждался в матросах. Тут не Далиор, часто можно было оказаться на борту судна и без личного на то желания. Подобно британскому флоту на земле, Фагосский тоже использовал любые методы рекрутинга, от напаивания претендентов и подсовывания потерявшим всякую способность соображать десятилетних контрактов до банального силового захвата, когда вчера еще свободный человек вдруг оказывался членом экипажа и знакомился с линьком боцмана, а то и вовсе с петлей на рее, если проявлял строптивость. Наемнику Анду в этом плане ничего не грозило. Жертвами флотских вербовщиков становились в основном голодранцы и бродяги, те, за кем не стояла никакая гильдия. Тут гильдиям надо отдать должное. Свою долю от ремесла или торговли они получали не зря и вступались за любого работника своих членов. «Эй, приятель!» — окликнули его со спины. Обернувшись, увидел остановившихся возле крытого оружейного прилавка четверых своих коллег, солдат удачи. «Контракт ищешь?» «Нет, нашел!» — приветственно махнул им рукой Олрей. «Покажите, где гильдия наша? Отмечу, да поеду!» В городе имелось многое, на что можно было бы посмотреть. Но солнце уже поднималось, и землянин решил продолжить путь в столицу. На улице Медников увидел подходящий, скрытый от посторонних глаз, уголок. Зашел туда якобы по нужде, и там погрузился в сумрак. Следующую ночь ему все же пришлось провести под открытым небом, хотя в 7-8 милях севернее должен был находиться город Самбал. Решил не делать крюк, пусть и небольшой. К тому же все последние имперские новости он уже узнал. Так что теперь можно напрямую отправляться в Фагос. К сожалению, спать в магическом слое никак не получается. Почему? На это ему никто не мог ответить. Таня, правда, высказала несколько предположений. Но это, опять же, были лишь ее домыслы, не более. В общем, пришлось всерьез готовить себе нормальную лежанку. Нарубил веток, аккуратно сложил их возле небольшого костра, который развел в небольшом углублении, и лег, укрывшись плащом. Не очень тепло, однако не замерзнешь. С тенью он пробыл недолго, даже новых историй с ней не посмотрел. Впрочем, подруга нисколько не обиделась, посещать другие стихии не стал, ввиду отсутствия времени и, главное, подарков. Спал не очень хорошо, а поднявшись, упрекнул себя, что стал, как та принцесса на горошине, изнежился. Да, к комфорту быстро привыкаешь. Ручья поблизости не имелось, так что умываться пришлось красной торфяной водой из болотца. Во фляге у него имелся небольшой запас, но на то, чтобы заварить чай, ее было мало. «Что ж», — рассудил он, — «зато есть неплохое вино». Пара-другая глотков не повредит. Едва он начал нарезать себе сыр, как Таня предупредила о приближении людей. Чертыхнувшись, попаданец перешел в сумрак и огляделся. Так-то он сейчас находился вдали от дорог, и откуда здесь кто-то мог взяться, непонятно. В нескольких сотнях шагов от себя, в восточной стороне, он увидел двух людей, которые шли прямо к его стоянке. — Черти полосатые! И что вам дома не сидится? — вслух спросил он по-русски. — На себя давно в зеркало смотрел? — тоже на его родном языке засмеялась появившаяся за спиной Таня. — Мало ли какие проблемы у людей. Сходи, узнай. — Спасибо, что подсказала, — усмехнулся адепт. Один из двух гостей с большого расстояния выглядел несуразно, словно это приближался Чебурашка. Не сразу, но все же Андрей догадался, у него на руках дети. Убирать приготовление к пиршеству не стал и переместился к незваным визитерам. «Все, я больше не могу». Шедшая позади спутника девушка, одетая как крестьянка, упала на землю и прислонилась спиной к дереву. «Уходи без меня, спаси наших сыночков, а я уж как-нибудь». «Ишь, чего надумала!» Несущий детей, мальчиков года по два каждому, парень, выглядевший лесорубом, остановился. «Милая, вставай, совсем немного осталось до города. А там дядя нас спрячет, не найдут. Через год и мы, и наши дети, мы все будем свободными». Несмотря на смысл своих слов, он сам опустился на кочку. Дышал тяжело, видно, что и ему сейчас было нелегко. Андрей в полумиле отсюда видел разъезжающих в лесу группами по 2-3 всадников. Тут все понятно, перед ним беглые крепостные, а дальше погоня. В империи тоже существуют законы, что любой крестьянин, проживший в городе год и более и заплативший подати в муниципальную казну, становится полноправным горожанином, что и провоцирует такие вот побеги. Явно у этой парочки решили забрать детей. В замок? На продажу другому олу? Это вне правил продавать крепостных, разлучая семьи. Только кому несчастные могут пожаловаться? Он им поможет и даже знал причину такого своего решения. Та измученная работой трактирная девчонка-рабыня, утиравшая слезы, после сильного подзатыльника. Тогда попаданец не вмешался и считал правильно сделал. Не его задача восстанавливать справедливость, творить добро и наказывать зло, но гадкий осадок на душе остался. Именно он сейчас толкал Ол-Рея на очередной поступок, который пополнит Танину копилку того, о чем ни в коем случае нельзя проболтаться Джисси. В трактире поведение наемника привлекло бы внимание и вызвало много разговоров в городе. Здесь же, в лесу, легко спрятать концы в воду. Оставив молодых крестьян разбираться между собой, благородный Ант отправился навстречу погоне.